а кормовую доску я вместо письменного стола приспособил. В общем, все хорошо, вот только нога мокра. И вот однажды видим, сзади за кормой дымок. Я уж думал, опять тот миноносец, но оказалось, что это просто купец. Бродячий пароход под английским флагом. Ну, поравнялся он с нами, а полчаса спустя нас уже подняли на борт, и мы с капитаном за чаркой рома обсуждали все с нами произошедшее. Да-с. А пальму я ему подарил. Он ее в салоне приказал поставить. Весла, компас тоже отдал. А себе оставил круг и кормовую надпись. Все-таки, знаете, память.